и к тем, кто может тут же рядом ехать, нежесть бражничая и целуя чистые девичьи руки, руки, которые многим из едущих в эшелоне солдат обмывали и перевязывали раны. Но злобиться на начальство запрещалось уставами. Что делает начальство, не обсуждать, не осуждать нельзя. Думай об этом один, сам с собой, и говори сам с собой, ночью вцепившись зубами в скатку шинели, брошенную в изголовье. Открыто злобиться было можно, и это поощрялось, на тех, кто задерживал в пути эшелоны. Об этих недругах солдат говорили им офицеры на бесконечных стоянках, об этих недругах читались в эшелонах приказы командующего войсками генерала Линевича, которому верили и которого солдаты все-таки любили, сами не зная за что, как положено было солдатам любить царя и Бога, тоже не зная за что. Эти недруги были названы 100 раз. Рабочие, железнодорожники, забастовщики. Это они, и никто больше, держит на путях воинские поезда. Это им нужно, чтобы солдат точили вши и губили болезни. И вместе с другими солдатами Павел на станциях ходил, выискивал рабочие статичные комитеты и властно брал за грудки какого-нибудь старшого из комитета. Особенно возненавидел он всех деповских и с ними заодно паровозные бригады. Павлу казалось, что любой паровоз может дымить, свистеть, крутить колеса, таща за собой эшелон, стоит только этого захотеть машинистам, смазчикам, кочегарам, всем тем тощим, изнуренным, пропитанным насквозь мазутом и угольной гарью людям, имя которым общее — деповщина. И когда он видел в тупиках рыжие от ржавчины паровозы, его распирал гнев. Нарочно сгубила деповщина машины. С Устьем встречался, разговаривал каждый день. По шпалам они уходили далеко от состава и, счастливо ловя губами свежий морозный воздух, считали дни, когда приедут в Тайшет, а потом в припорошенные мягким снежком яблоневые сады Маршанска. Солдаты над ними не смеялись, не провожали хлесткими словечками. Все знали, какая чистая и трудная любовь свела Павла и Устью. Офицеры своими любезностями также редко досаждали Устье. Они считали ее достойной уважения. Кто-то, шутя, назвал Устью княгиней Трубецкой, и эта кличка закрепилась за ней, неся в себе оттенка иронии. Да и нельзя было не уважать Устью еще и потому, что Павел — кавалер Георгия всех 4 степеней. По уставу офицеры обязаны первыми отдавать ему честь. Пробившись как раз в день Николы Зимнего сквозь Иркутскую пробку, Павел с Устьей вздохнули свободно. Теперь уже скоро, скоро. Говорят, отсюда пассажирские поезда за сутки доходят до Тайшета. Недолго, наверное, проедут и они, но уже в Иннокентьевской их задержали на 3 дня, а на следующем разъезде ночью загнали и вовсе в тупик, паровоз отцепили, и состав быстро закидало снегом. Утром возле эшелона появились торговки, пришли из ближней деревни, они принесли на коромыслах в больших ведрах топленое молоко, в корзинах груды вареных яиц, куски зажаренного мяса. Солдатам покупать было не на что. А цены на все торговки запрашивали страшные. Подошли отстоящие в стороне избушки 2, старик и старуха. Принесли в корзине, вздетой на палку, несколько стоп пропитанных маслом блинов. Они подошли к поезду с какой-то торжественностью, долго выбирали вагон, против которого опустить на землю корзину, и все переговаривались между собой. «Станем тут, Евдокия. Смотри, Евдоким, вон солдатик, на нашего вроде похож». Павел спрыгнул на снег, звеня своими крестами и медалями. Сколько лет Он не то что не ел, а даже не видел блинов.